Обмен опытом. Наша система власти, сказал Глопоид, проделала длительную эволюцию. Можно схематично выделить три этапа. Первый этап – давить всех, кто подвернулся под руку, и давить так, чтобы все это видели и чувствовали, что настанет их черед. Второй этап – давить, но по выбору, и так, чтобы все думали, будто мы не давим, а охраняем достижения и воспитываем заблуждающихся. Это гуманистический демократический период. Он не оправдал себя, так как злонамеренные элементы вообразили, будто мы на самом деле гуманисты и демократы, и начали такое вытворять, что пришлось временно вернуться к первому этапу. Третий этап – сделать так, чтобы давить было некого. Это самый разумный период. Он продолжается до сих пор. Он сочетает в себе достоинства первого и второго. Поскольку никто не подавляется, власть проявляет свою глубоко гуманистическую демократическую сущность. А поскольку все понимают, что мы при поддержке народа не допустим до такого состояния, когда надо принимать меры, мы подлинная власть. Мы даже внесли в Конституцию пункт, по которому каждый подыбанец имеет право критиковать действия властей, причем преследование его карается законом. И этот пункт свято соблюдается. «И критикуют?» — спросил Заперанг. «Что вы?» — ответил Глопоид. «Никому и в голову не приходит, что это возможно». Просто не было еще ни одного случая, чтобы представители власти карались за зажим критики действий властей и за преследование критикующих.